Математика. Там главное, какой результат покажешь в зале. Тройку всегда по общеобразовательным предметам поставят. И что, мимо тебя никто посторонний не пройдет? Не, боже мой, заверил Коля, даже мышь. Но это сквозь центральные ворота. А если через забор? Такого тоже не случится, пояснил охранник. Весь периметр подключен к сигнализации. Если человек обопрется об изгородь или попытается перелезть, у меня мигом сирена завоет. Я в камеру сразу увижу. Вот так вот. Он щелкнул каким-то рычажком перед моими глазами. Вспыхнул еще один экран, на котором виделся забор. Ясненько, протянула я. И Сережа такой же бдительный. Естественно, кивнул Коля. И вы никуда не уходите, только в туалет. Вот. А вдруг в это время Коля хмыкнул. Не-а, смотрите. Парень встал, толкнул соседнюю дверь. За ней виднелись идеально чистый унитаз и рукомойник. Вы зайдите и гляньте на стену. Я повиновалась и ахнула. Сквозь висевшее в комнате зеркало было видно экраны. «Хитрое стекло», — сказал очень довольный охранник. «С внешней стороны можно собой любоваться, а с внутренней оно прозрачное». «Сторожку-то специалисты делали, все предусмотрели. Можете спать спокойно и ничего не бояться. А в тот день, когда убили Глеба Лукича, чье дежурство было?» «Мое», — тяжело вздохнул Коля. «Милиционеры вот тоже приходили и также про посторонних расспрашивали. Я им и туалет показывал, и камеры. Скажи, дружочек», — ласково проговорила я, «каким же образом сюда ухитрилась ночью проникнуть Ольга, мать Тины?» Коля поперхнулся и закашлялся. Я подождала, пока он придет в себя, и осведомилась. «Ты ведь ее знаешь?» «Наверное, видел тут не раз. Ольга такая красивая женщина, на телевидении работает». «Угу», — кивнул охранник, быстро взяв себя в руки. «Только ошибочка вышла. Не было никого». «Милый, лгать бесполезно. Я видел ее собственными глазами. И вот теперь интересно, отчего ты соврал милиции?» Глаза Николая заметались по моему лицу. «Глупо молчать», — пожала я плечами. «Если расскажу об этом Карине, тебя мигом уволят. Кстати, вот смотри, мое удостоверение». Коля глянул на бордовую книжечку. «Понимаешь, как ни в чем не бывало?» Неслась я дальше. «Я работаю частным детективом, поэтому приучена держать язык за зубами. От тебя требуется только одно. Скажи, ты впускал сюда Ольгу? И Богу все останется между нами. Если не ответишь, поверь, это всего лишь формальность. Мигом пойду на Петровку, и тогда тебе плохо придется». Коля сглотнул слюну. «Моей вины тут нет». «Да». «Да Глеб Лукич позвонил и велел. Сейчас Ольга приедет. Впусти». «Я и выполнил приказ». «Во сколько же она прирулила?» «Около 1:30. Все спали давно. Кстати, она не первый раз в это время является. Дела у них какие-то с Глебом Лукичем были». «А что ж так поздно?» Коля пожал плечами. «Мое дело — ворота отпирать, а не любопытничать». «А когда ж дамочка уехала?» Охранник нахмурился. «Около 4:00. Еще темень стояла. Вылетела из двери в машину. Хлоп! Чуть ворота не снесла. Злая очень. Видать, поругались». Я молча смотрела на мужчину. «Интересно, однако. Ольга уезжает на рассвете, когда все спят. А утром я нахожу Глеба Лукича убитым. Это наводит на нехорошие подозрения. Я, думая о личности убийцы,